Глава 20. Когда падают звезды. Вы когда-нибудь мечтали познакомиться со знаменитостью? А теперь представьте, что вам нужно ее убить. Просто отвал башки, да? Они купаются в славе, их знают и любят миллионы простых людей по всей стране, а вы берете и разом кладете всему конец. Смерть звезды всегда в центре внимания, а когда она окружена ореолом таинственности, то и слава возрастает неимоверно. Взять хотя бы Мэрилин Монро. Ведь кроме нее тогда были и другие известные актрисы. Стала бы она легендой, если бы не умерла такой молодой, да еще при подозрительных обстоятельствах. Имейте в виду, я тут ни при чем. Маловат был еще. Или, например, Тед Аллен. Что с ним случилось? Если верить газетам, он скрывается под чужим именем где-то в Парагвае или сбежал в Южную Африку с 15-летней девчонкой и годовым бюджетом своей телевикторины. Ничего подобного. Можете мне поверить. Я помню его еще с тех времен, когда он выступал в сборных концертах в лондонском Палладиуме. Вылезешь, бывало, в воскресенье вечером из ванны, нальешь чаю и сядешь перед телевизором. А там всякие Брюсы Форсайты, Джимми Тарбаки и Теды Аллены. Шутят наперебой, поют про любовь и чечетку выплясывают. Тоска такая, хоть волком вой. Я их всех терпеть не мог. Мало того, что завтра в школу переться, так еще смотри на этих старых придурков. И это выходной день. У Теда Аллена была коронная фраза. «Ну это ж надо, жена ни за что не поверит». На ней он и сделал себе карьеру. Его дружки из Палладиума хоть что-то умели. Или там в женскую одежду переодевались. А у него были только эти слова, да еще слава беспробудного пьяницы. Сперва он отрубил 20 лет на открытии супермаркетов, да еще в рекламе снимался, если повезет. И вдруг однажды в каком-то радиоинтервью взял да и ляпнул. «Ну это ж надо, моя бывшая ни за что не поверит». От него как раз тогда только что жена ушла. Внезапно его начали приглашать на все шоу, и Тед понял, что может использовать одну и ту же фразу сколько угодно раз, просто заменяя жену на старую корову, кровопийцу и так далее. Однажды, правда, прокололся с черной подружкой, пришлось публично приносить извинения и упражняться в политкорректности. Постепенно он стал культовой фигурой на телевидении и даже стал вести собственную телевикторину, которая обеспечивала ему постоянный доход. Хватало, если верить Логану, и на кокаин, и на девочек, и на шелковые чулки с подвязками. Ну и в конце концов пришлось ему совершить морскую прогулку на моем катере. Мы прошли уже милю с небольшим, как Крейгу вдруг пришло в голову вытащить кляп и поболтать со звездой. Обычно я такие вещи не приветствую, но ведь не каждый день имеешь на борту такого гостя, верно? «Ну, рассказывай!» — скомандовал Крейг. «У меня нет денег, нет, но я могу достать, только...» «Заткнись, мне интересно не это, а твои приятели, Брюси, Тарби и так далее. Я хочу знать, кто из них голубой, кто колется, кто кого трахает, кто развлекается с собачками и все остальное дерьмо. Если чего утаишь, прострелю тебе колени, усек?» Крейг достал из кармана фляжку и дал Теду сделать глоток. «Давай, колись!» Такого захватывающего рассказа я не помню за всю свою жизнь. Столько грязи, наверное, всплывает наружу, только когда чистят Темзу. Мы с Крейгом слушали, разинув рот, лишь иногда перебивая его восклицаниями типа «Да ты что?» «Нет, только не он!» «С каждым продюсером?» «Или прямо в задницу палкой?» Так увлеклись, что заметили рыбацкий бот, лишь когда он оказался в 50 метрах. Тед попытался заорать, но Крейг уложил его ударом по голове. «Накрой его быстро!» Крейг набросил брезент. Тем временем бот подошел ближе. С него свирепо таращились четверо рыбаков в желтых прорезиненных плащах. «Что вы тут делаете?» — крикнул один из них, по-видимому, капитан. Я поднял пару удочек и коробку со снастями и объяснил, что мы собираемся ловить рыбу. «В это время здесь вранье!» «А что, нормальное место не хуже других?» — возмутился Крейг. «Здесь наши ловушки для омаров. Какого черта вам тут понадобилось?» «Вам-то что? Может, мы искупаться решили?» «Вы решили поживиться нашим уловом. Вот что вы решили. Что там у вас под брезентом?» «Пиво», — ответил я, сжимая в кармане рукоятку Глока. «Покажите». «А не пошли бы вы?» — предложил Крейг. «А ты нас заставь. Ну-ка, Брэндон, вызови береговую охрану и скажи, что у нас тут предполагаемые браконьеры». «Погодите!» — крикнул я. «Минутку! Ладно, ваша взяла. Бросьте нам конец, мы все покажем». Крейг, понимающе взглянул на меня. Один из рыбаков бросил нам канат, и мы подтянули бот к себе почти вплотную. Все четверо стояли на корме и глазели на наш брезент. Трое из них держали в руках багры и отрезки толстого каната. «Давай, Крейг, всех!» Мы одновременно выхватили пистолеты и начали палить в упор. Яркие вспышки выстрелов разрезали темноту, освещая искаженные ужасом лица наших противников. Двое упали сразу, остальные, спотыкаясь, кинулись назад. Крейг выпустил весь магазин в бородатого здоровяка, а я разнес череп капитану, который боком соскользнул за борт. «Нет, нет!» — в ужасе завопил Брэндон и кинулся в сторону рубки. «Стой здесь!» — скомандовал я Крейгу и перепрыгнул на палубу бота. Как раз в этот момент заработал двигатель. Лодка резко тронулась с места, и я едва удержался на ногах, ухватившись за стопку корзин для омаров. У меня было всего несколько секунд. Береговая охрана — это серьезно. Я бросился вперед, с трудом сохраняя равновесие на качающейся палубе. Голова Брэндона виднелась сквозь окно рубки. Я рванул дверь на себя. От удивления он выронил рацию. Видно, думал, что уже ушел. «Нет, не надо!» — заорал Брэндон в панике, прикрываясь рукой. Я поднял пистолет и выстрелил три раза. «Повторите, повторите, вы меня слышите?» — звучал голос в рации. Я застыл на месте. Что делать? Одно ясно, этих четверых найти не должны, и лодку тоже. Времени почти не было. Я встал за руль и развернул бот. Приблизившись к катеру, я с удовлетворением отметил, что Крейг сообразил подцепить капитана багром и подтянуть к борту. «Надо спешить. Посмотри, сколько там веревки и грузов!» — крикнул я, состыковавшись борт к борту. Крейг быстро произвел инвентаризацию и сообщил, что запасов у нас хватит только на троих. «Ничего, как-нибудь обойдемся. Я поищу здесь». На рыбацком боте нашлось все необходимое, и мы принялись привязывать грузы, прокалывать легкие и сбрасывать трупы за борт. Все заняло не больше 10 минут, хотя, казалось, прошла вечность. Голос по рации, неумолимо надвигающийся рассвет, мы работали как одержимые. «Ну вот и все», — Крейг перевел дух и вытер пот со лба. «Что будем делать с лодкой?» «Там есть пара газовых баллонов. Сходи, принеси». Пока Крейг ходил, я отыскал топливные баки и опрокинул их. Лодка превратилась в бомбу, готовую взорваться. Мы перебрались к себе и оттолкнулись баграми. «Иди включи двигатель, но не трогай с места без команды». Я подождал, пока мы отойдем от бота метров на 10, и бросил туда два зажженных обрезка каната, намоченного в бензине. Два, потому что в первый раз промахнулся. «Давай!» Палуба бота вспыхнула, как один огромный костер. Через некоторое время огонь добрался до топливных баков и баллонов с газом. Предрассветное небо озарилось гигантской вспышкой. Половина лодки разлетелась в щепки. Я стоял и смотрел, как удаляются горящие обломки, пока они не превратились в едва различимое пятнышко света. Вот оно исчезло. Крейг гнал, как сумасшедший. Соленые брызги окатывали нас с ног до головы. Внезапно я вспомнил о Тедди и открыл брезент. Наш пленник лежал неподвижно. Из раны на голове сочилась кровь. Крейг обернулся. «Мертв?» Я пощупал пульс. «Почти». Пару раз ударил по голове и пощупал снова. «Да, теперь готов». «Вот это да!» — протянул Крейг. «Тед Таллен. Надо было сначала взять автограф». «Ладно, хуй с ним. Отойдем еще миль на 10 от лодки, бросим его в воду и домой». Я раздел Теда, проткнул ему легкие и желудок, затем привязал груз. В рот вложил бомбу. Поменьше, чем в прошлый раз. «Пока, Тед!» — помахал рукой Крейг. «Так-то вроде мужик нормальный». Поверхность моря на мгновение вскипела. Бомба сработала. Я скомандовал Крейгу поворачиваться к дому. «В какую сторону?» «Туда». Солнце уже поднималось. Денек обещал быть приятным, если, конечно, на нас не повесят убийство 5 человек. «Пиратство!» — многозначительно покачал я головой. «Именно так это и называется. Могут и вздернуть, если поймают». «Да ну!» — удивился Крейг. «Точно. Сейчас, пожалуй, только за это и вешают». «Круто!» «Вообще-то я не совсем уверен. Еще недавно в Великобритании в самом деле полагалась смертная казнь за пиратство, государственную измену и поджог доков Ее Величества. В Вонсвордской тюрьме была даже действующая виселица. На случай, если долговязого Джона Сильвера сцапают в Портсмуте с канистрой бензина и спичками. Однако эту статью вполне могли отменить без моего ведома». «Не уверен». Впрочем, такие тонкости Крейга, похоже, мало интересовали. Настолько он был горд, что совершил самое страшное преступление, за которое вешают. Я даже пожалел, что сказал ему. Так он выпендривался по пути домой, изображая джентльмена удачи. Удаляя с палубы последние следы Теда Аллена, я услышал звонок мобильника. Странно, телефон новый, куплен специально для этой операции. И его номер никто не знает, кроме... Черт. ДБ. Вот идиот, как я мог так лопухнуться? Захватывающий рассказ Теда и дурацкая история с рыбаками заставили меня напрочь забыть, что ДБ хотел переговорить с Тедом, прежде чем мы его прикончим. Не знаю, что он хотел сказать, наверное, что-нибудь типа «со мной не шутят» или «что ты теперь скажешь?», но так или иначе инструкции нам были даны совершенно определенные. ДБ не тот человек, который прощает неточности. «Мать твою за ногу! Понял, кто это?» До Крейга наконец тоже дошло. «Спасибо за разъяснение». «Черт возьми, не хотел бы я быть сейчас на твоем месте». «На моем? А кто его треснул по голове?» «Но прикончил ты его, ты ведь так? Если бы не ты, Тед был бы в порядке». «Ну и логика. В каком порядке? Связанный как рождественская индейка, истекающий кровью на лодке в компании двух киллеров?» «Впрочем, к черту абстрактные рассуждения. Что сделано, то сделано. Неважно, кто нанес последний удар. Тем более, что это все-таки был я». «Что будем делать?» — спросил Крейг. «Прикинешься Тедом, готовься». «Да иди ты нахрен, спятил что ли?» «Успокойся, не по телевизору же тебе выступать. Пускай сопли и делай вид, что перепугался до смерти, вот и все». «А если ему надо узнать что-нибудь особенное? Номер счета, например, или где фотографии?» «Ну, не знаю, пошли его подальше, поортачься, пусть старина Тед выглядит героем. А потом я скажу, что он пытался сбежать и получил пулю в затылок». «Сбежать? Это как?» «Слепил себе лодку из говна, пока мы смотрели в сторону». «Другого выхода нет». Я достал мобильник. «Да». «Ты не позвонил. Как дела?» «Все в порядке». «Ну ладно, давай его сюда». Я протянул телефон Крейгу, но он затряс головой и отвернулся. Пришлось снова говорить мне. «Одну минуту, развяжу ему руки». Я снова сунул Крейгу мобильник, на этот раз подкрепив предложение глоком. Крейг с изумлением взглянул на меня. Пришлось зажать телефон рукой и объяснить. «Он любит поизмываться над клиентом перед тем, как его прикончить. Или это будешь ты вместо Теда, или мы оба уже сами по себе». Помахав еще немного руками, Крейг все-таки взял телефон и приложил к уху. «Алло!» — пропел он голосом тетушки, приглашающей любимого племянника на именины. «Все, конец». «Да, да!» — я пнул его по ноге и прошипел что-то неразборчивое, стуча себе кулаком по лбу. Он кивнул и довольно ненатурально начал изображать кашель, всхлипывание и рвотные потуги. «Что?» — спросил Крейг немного погодя и в панике вытаращился на меня. «Вы... да, да». Он сморщился, прочистил горло и, запинаясь, произнес. «Ну это ж надо! Жена ни за что не поверит!» Я отвернулся, то ли смеясь, то ли плача. Он повторил фразу еще несколько раз. Получалось все хуже и хуже. «Да, да, хорошо». Крейг протянул мне мобильник. Помедлив, я взял его и приготовился к худшему. К моему изумлению, ДБ сказал лишь: «Все, кончайте его, только держите телефон рядом, чтобы я слышал». Силы небесные, изобразить Теда Алина хуже, чем Крейг, было просто невозможно. «Ну это ж надо!» Получилось настолько жалко, что даже последний тупица сразу бы все понял. Однако ДБ купился. Поверил, что этот придурок с кашей во рту и есть знаменитый комик. Кретин. С другой стороны, ничего странного. У него не было никаких причин подозревать, что говорит кто-то другой. А кроме того, под дулом пистолета мало кто похож сам на себя. Вот и поверил. Я вытянул руку с телефоном в сторону моря и выстрелил два раза в воздух. «Готово». «Отличная работа», — сказал ДБ и отключился. Я перевел дух и швырнул мобильник в воду. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Крейг. «Это ж надо! ДБ ни за что не поверит», — с чувством произнес я, утрируя его интонацию. «Ну и козел же ты, приятель!» «Он хотел услышать это в последний раз, он и еще кто-то с ним. Пожалуйста, жалко мне, что ли? Они там вроде были довольны, поверили. А разве плохо получилось?» «Видишь те волны вон там?» «Вижу», — ответил Крейг, всматриваясь. «Это Тед Аллен переворачивается в своей могиле.